она, конечно, такая же красавица, как и ты. Я ужасно рад, что родился не мальчик. Будут расти две сестры. И когда я, но не ты, стану старым, они будут за мной ухаживать. Если ты не против, назовем ее Леной. Елена прекрасная. Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, объявил Хрущев. И пошла писать губерния. Декады искусства национальных республик в течение нескольких лет были буквально бедствием Большого театра. В дни декад оркестры, хоры, танцевальные ансамбли, тысячи людей наводняли театр, и жизнь в нем была парализована на две недели. И так не один раз в год. Спектакли на это время отменялись, артисты слонялись без дела, получая зарплату и ожидая, когда, наконец, кончится это нашествие. Сколько миллионов рублей стоила каждая такая декада, и вообразить невозможно. Сотни новых костюмов, расшитых вручную золотом, камнями, ослепляли своим блеском восседавших в ложах вождей. Мощные грудные клетки певцов раздувались в оглушительном реве, хором славя партию и правительство. Танцевальные ансамбли, соревнуясь друг с другом, старались разнести в щепки прославленную сцену Большого театра. Наконец, после 10 дней страшнейшей показухи получали звания, ордена, все то, для чего приезжали, и на другой день убирались во свояси. Тут же все о них и забывали. В те годы министром культуры был Михайлов, до того много лет занимавший пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ. А еще раньше, в буйной юности, бандит и гроза московских окраин по кличке Каргузый. Внешность у него была под стать его тупости. И часто встречаясь с ним на приемах, в толпе я его просто не узнавала. Бывало, Слава толкает меня в бок, шепчет: «Ты почему не здороваешься?» «А кто это?» «Ты что, с ума сошла? Это Михайлов!» «А, здравствуйте!» Причем случалось такое со мной много раз, словно болезнь какая-то. Думаю, что он был одним из самых выдающихся болванов на этом посту. Именно ему принадлежит блестящая идея ввести в репертуар Большого театра оперы всех национальных республик Советского Союза. Ведь идут же оперы русских композиторов Мусоргского, Чайковского, Глинки в Узбекистане, Азербайджане. Так и в Большом театре должны быть оперы узбекских, азербайджанских, таджикских и других композиторов национальных республик. Он не успел провести в жизнь свой гениальный план. Екатерину Фурцеву вывели из политбюро, и она осталась не у дел, так что надо было ее срочно куда-нибудь приткнуть. В таких случаях вспоминают об артистах. Михайлова сняли, Фурцеву назначили министром культуры. Но она не стала разрабатывать золотую жилу своего предшественника. У нее было свое хобби. Она считала, что профессиональное искусство вообще не нужно. Через несколько лет страна покроется сетью самодеятельных театров, в которых в свободное от работы время будут отдавать зрителю свое вдохновение труженики полей, заводов и фабрик, а также, если уцелеют к тому времени, остатки дохлой интеллигенции. На всех театральных собраниях она с упоением рассказывала артистам о столь блестящей перспективе нашего искусства, и в первые годы своего правления много сил и фантазии отдавала этой идее. Но увидев, что артисты — народ живучий, и, пожалуй, всей ее жизни не хватит, чтобы выморить их как тараканов, Фурцева с истинно женской легкостью переключилась на другое хобби — бриллианты, золото, на добычу которых перебросила тех же артистов, ибо дилетанты тут не добытчики. Предпочитала брать валютой, что могу засвидетельствовать сама. В Париже во время гастролей Большого театра в 1969 году положила ей в руку $400, весь мой гонорар за 40 дней гастролей, так как получала, как и все артисты театра, $10 в день. просто дала ей взятку.